«А ну тихо!» — рявкнул маг, послав ей легкую успокаивающую волну. Это подействовало, девушка перестала вырываться из оков и замерла, тихо всхлипывая. «Не пугайся, ты у меня в гостях!» Маг обвел помещение рукой и улыбнулся. «Я очень гостеприимный маг, поэтому ты останешься здесь навсегда», — успокоил он девушку. Но его слова не произвели должного эффекта, лесная пропустила их мимо ушей, одним глазом поглядывая на парня. «Кто тебя так поломал, помнишь, Хавас?» — выдавила девка, не отрывая взгляда от соседа. «Что с ним? Он мертв?» Маг проигнорировал вопрос. «Почему он тебя не убил?» «Не знаю. Он швырнул меня в дерево, а потом я ничего не помню. Что с отверженным?» На этот раз Самтель решил ответить, а то она так и будет его сбивать с толку. «Да жив он, жив, только в сознание пока не приходит». Его слова вызвали очередной припадок у девушки. Она с шипением и рычанием вновь попыталась порвать цепи. Маг опять послал ментальный импульс, который она совершенно проигнорировала, но спустя минуту, разодрав все запястья и лодыжки в кровь, успокоилась сама. «Этого не может быть, я же убила его, я убила его». Яд в шею и нож в сердце. Он был мертв, точно мертв. Скороговоркой заговорила она: «Убей его, убей его, убей эту тварь». Последнюю фразу она выкрикнула в лицо магу, тот аж отшатнулся от такого напора. «Похоже, девочка того, совсем сдвинулась», — подумал он. Это было, конечно, не очень хорошо, но ничего страшного. Ему главное, чтобы ее тело было в норме, а разум не важен. Решив, что ничего интересного больше не услышит, маг покинул комнату. На выходе он обернулся, и ему в голову пришла интересная мысль. Зачем ему ухаживать за подопытными, когда они могут делать это сами? Простой амулет подчинения на шею девки, и она не сможет причинить вред парню. Вот пусть за ним и ухаживает, раз она так его любит. Самтель хищно улыбнулся и потер руки. Нужно заняться амулетом прямо сейчас. Сделать его в виде ошейника, чтобы дополнительно посадить лесную на цепь. Ее ядовитые железы под когтями он обезвредил в первую очередь, ведь они выращивались с помощью амулета его производства. Так что на цепи эта сучка будет вполне безопасной. Михаил долго и тяжело приходил в сознание. Мысли путались, он не мог понять, кто он, где он, зачем он. Сколько он боролся с собственной головой, он тоже не понял. Постепенно проявлялись какие-то воспоминания, оказавшиеся поначалу полной белибердой. В конце концов ему удалось вспомнить собственное имя, и тогда поток воспоминаний хлынул в него, на какое-то время вновь выбив из реальности. Потом он открыл глаза и осмотрелся, насколько хватало обзора. Полутемная комната, видимо подвальная, стены сложены из огромных каменных глыб. Освещение странное, трепещущее, скорее всего свеча. Повернув голову, он увидел каменный стол со множеством разнообразной химической посуды на нем, колбы, пробирки, реторты и тому подобное. От одной из колб тянулась тонкая трубка, другим концом исчезая в его вене на руке. «Больница, что ли?» – подумал Миха, но сам себе не поверил. На больницу это помещение походило слабо. С другой стороны от него был еще один стол, к нему короткими цепями были приделаны железные браслеты жутковатого вида. Миха дернул руками-ногами и понял, что на нем такие же, точно не больница. Что можно предпринять, он пока не представлял, поэтому принялся вспоминать, как сюда попал и где вообще это сюда. Вспомнил свое путешествие по Красному лесу, потом хождение на землю, а потом была та зеленокожая девчонка. Ее образ всплыл перед глазами, моргнул, а потом вдруг сменился другой картинкой. Видео было странное, словно мультик, как будто чье-то чужое, или даже чуждое, воспоминание. Он увидел себя, лежащего в своей хижине. Вот к нему подкралась зеленокожая, немного помедлила и воткнула ему коготь в шею. Вот он вскочил и сразу упал. Последующие действия спасенной им девки привели Миху в шок. «За что?» От удивления он прохрипел это вслух. Где-то позади него раздался короткий взвизг, и снова наступила тишина. «Эй, кто здесь?» Но никто не ответил. Михаил услышал лишь чье-то прерывистое дыхание. Странно это все. Некоторое время Михаил находился в какой-то прострации после увиденного ролика. Он никак не мог понять, почему эта девчонка решила его убить. Ведь он спас ее дважды. Не обижал, накормил, спать уложил. За что она его убила? Убила? Эта мысль заставила Миху дернуться. Он прислушался к собственным ощущениям, но не почувствовал ничего неприятного. Либо он полностью здоров, либо окончательно мертв. К таким выводам он пришел и успокоился. Может, тот ролик это просто сон, но тут же пришло понимание, Никакой это не сон, а самое, что ни на есть настоящая реальность, мать ее. Его размышления прервало появление в поле зрения нового действующего лица. Это был странный тип с сиреневой кожей, оранжевыми глазами, желтыми волосами, но без рогов. Рога Миха сразу попытался высмотреть, вспомнив давешних чертей. У этого рогов точно не было. Одет он был как клоун, в какие-то разноцветные кружева, а на груди висел здоровенный золотой медальон, исписанный черными закорючками. Странный не черт улыбался, но его улыбка совсем не понравилась Михаилу, и вовсе не из-за небольших клыков. Просто так улыбаются садисты, истязая свою жертву. Парню резко захотелось оказаться подальше от этого типа, а вспомнив, что он пристегнут к столу, да к тому же почти голый, он покрылся холодным потом. Тип что-то начал говорить, но Миха, разумеется, его не понял и лишь мотал головой, надеясь, что этот жест правильно поймут. Не черт перестал улыбаться, потом снова заговорил, теперь явно на другом языке. Миха опять помотал головой. Так продолжалось еще 4 раза. Тип нахмурился, почесал подбородок когтистым пальцем, потом чему-то кивнул и ушел. Ситуация Михаилу совершенно не нравилась. Надо отсюда как-то линять. Куда? Дело второе. Сперва необходимо освободиться. Глянув на собственную ауру, Миха скривился. Энергии были крохи. Видимо, его никто тут мяском не кормил. Это было плохо. Была бы энергия, Миха мог бы погрузиться на голубой уровень и просто выскользнуть из оков. Что же делать? Позади раздался шорох. Михаил попытался вывернуть в голову в ту сторону и краем глаза заметил ту самую девчонку. «Ага, и ты здесь. Значит, мало того, что убила, так еще и сдала своему хахалю, сука». Парень был зол на эту зеленокожую, но сейчас было не до нее, ему нужно срочно освободиться. Что там задумал ни черт, неизвестно, и узнавать как-то не хотелось. А с девкой можно разобраться и потом. Снова раздался шум и перед ним появилась девчонка. Смотрела она на него с нескрываемым ужасом, ее конкретно потряхивало. На шее зеленокожей Миха заметил железный ошейник, от которого тянулась довольно толстая цепь куда-то за пределы видимости. «Ха, значит и ты пленница. Так тебе, нифиг меня было убивать». Позлорадствовал он, а про себя подумал: «Убью тварь, дайте только освободиться». Слова давались тяжело, рот пересох, и он попытался облизать губы. Заметив это, Сита метнулась куда-то в угол и через пару секунд подсунула парню под нос нечто вроде чайника с кривым носиком. Миха с сомнением посмотрел на сосуд, на девку и открыл рот. Уж травить его таким способом точно глупо. Реабилитироваться хочет, сучка. Хрен ты угадала. Снова явился чем-то довольный не черт, таща в руках какие-то непонятные приспособы. Миха покосился и разглядел 2 обруча черного цвета, соединенные с небольшим резным ларцом то ли проводами, то ли трубками. «Это что еще за хрень? Ты что, придурок, пытать меня удумал? Да я ваше обезьяньего языка не знаю, пытай не пытай». Вид непонятного агрегата и довольная рожа ни черта нервировали Миху. Эх, ему бы энергии, замочил бы обоих уродов и смылся. Эта мысль что-то сдвинула в мозгах, и Михаил внезапно понял, что энергию он получает из окружающего мира вполне стабильно, но она вся уходит на поддержание организма. Тот шланг, что торчит из вены, постоянно качает из него кровь, поэтому он не может полностью восстановиться. Откуда это знание появилось, Михе было до лампочки, его обуяла злоба на этого клоуна в кружевах. «Вот, и за тобой должок, убью гада», — мрачно отметил он, наблюдая, как Сита, повинуясь команде типа, укладывается на соседний стол. Ни черт пристегнул ее к столу, потом надел 1 обруч ей на голову, 2-й обруч пристроил на голове у Михаила. Держа шкатулку в руках, тип хищно улыбнулся, произнес какую-то фразу, и мир вокруг взорвался мириадами красок. «Эй, очнись, эй!» Миху кто-то хлестал по щекам с такой силой, что гудящая как телеграфный столб, голова моталась из стороны в сторону. «Очнись, ублюдок! Чё? Ты сам-то себя видел, урод? Убью, козел!» Глава 13. Михаил лежал и обдумывал свое положение. Выкупанный в краске урод, поняв, что Миха в порядке, оставил его в покое и что-то делал с девчонкой. То, что он смог каким-то образом передать ему знание языка, Миха отметил и выбросил из головы. Это, конечно, хорошо, но не главное. Важнее освободиться и бежать отсюда. Положение подопытного кролика ему совсем не нравилось. Необходима энергия. «Слышь, ты клоун, пожрать принеси». Миха путал русские слова с местными, но не замечал этого. «Отличненько, отличненько», — послышалось в ответ. Потом клоун повернулся. «Проголодался? Что ж, «Потерпи, скоро покормит тебя». Он снова склонился над девкой, странно, но ничего, и так сойдет. «Чего сойдет?» – заинтересовался парень. Не черт, видимо, ждал этого вопроса. Он резко повернулся и расплылся в мерзкой улыбке. «Видишь ли, артефакт Тарнаса имеет небольшой побочный эффект. Обычно один из пациентов становится придурком. Просто практически невозможно подобрать пару для обмена мыслеформами, полностью совместимую по всем критериям. Проще говоря, мозги у вас развиты не одинаково. Надеюсь, понятно?» Миха кивнул. «Так вот, честно говоря, я думал, что идиотом станешь ты, но все же решил рискнуть, и ты оправдал мои надежды». Он слегка прошелся взад-вперед, и Миха рассмотрел Ситу. Девушка лежала, пялись в потолок бессмысленным взглядом, а изо рта по щеке стекала струйка слюны. «Так что тебе повезло. Хотя чего это я тебе тут объясняю, ты все равно в магии ноль». «В магии?» — уцепился Миха за странное слово. То, что чудик решил поговорить, было хорошо, Михаилу требовалась информация. «Что? Да в магии. Ты же полностью не магическое существо, поэтому магию тебе никогда не понять. Кстати, тип резко приблизился и уставился на парня. Откуда ты такой взялся? Кто ты вообще такой? И не надо мне втирать какую-нибудь чушь. Я маг, я смогу выудить из тебя правду». Миха чуть было не ляпнул. Михаил Краснин с планеты Земля, но вовремя спохватился. Он пару секунд смотрел на этого уродца и понял, ничего он не сможет из него выудить. Парня вновь забрала злоба. «Да пошел ты, вот когда поменяемся местами, тогда может и расскажу что-нибудь. А пока, неси мясо, да побольше, побольше. Шагом марш, гарсон». Маг вылупил на него глаза и с минуту пристально разглядывал. Миха мысленно поежился, может, не нужно его так злить, вдруг шлепнет просто и все, но тут же вспомнил, что девка его уже шлепнула, а ему хоть бы хны. Это че, он теперь бессмертный, или это был разовый случай, а может, его вылечил этот тип? Да не мог он там оказаться. «Ничего», — пробормотал тип сквозь зубы, — «полежишь тут месяцок, сам заговоришь, и манерам хорошим мы тебя еще обучим». Он развернулся и хотел, видимо, уйти, но вспомнил про девушку. Отстегнул ее браслет и скомандовал: «Встать на место». Сита послушно, словно робот, слезла со стола и ушла в свой угол. Маг, кинув взгляд на Михаила, ушел. Самтель был в бешенстве. Этот уродец отказался отвечать на его вопросы. Видимо, знает гад, что магия на него не подействует, вот и пыжится. Можно, конечно, выпытать у него все необходимое, но маг решил не спешить. Этот подопытный нужен ему живым и здоровым. Если его начать пытать, то он станет вырабатывать меньше крови, а это лишние потери. Самтель уже успел рассказать о новом волшебном эликсире нескольким надежным людям, чтобы нашли денежных покупателей. Сперва будут пробные партии, пока маг не проведет достаточно экспериментов, чтобы быть уверенным в отсутствии побочных эффектов. Потом можно будет наладить постоянные поставки, лучше всего за границу. К тому времени существо разговорится, и маг выяснит, где отловить еще таких. С девкой получилось не очень удачно, но вариантов не было. Артефакт Тарнаса безопасно можно было использовать лишь после долгого подбора пары, полностью совместимой по мозговой активности. Но, во-первых, у мага никого больше не оказалось под рукой, во-вторых, к этому уродцу подобрать пару можно только случайно, так как параметры его мозга снять не получится. Маг вообще удивился, что артефакт подействовал на него, хотя и слышал, что он работает не на обычной магии, а на какой-то другой энергии. Но все прошло вполне успешно, выродок обучен исинскому языку, ну а девка, и в таком виде сгодится. Команды она выполнять может, если требуются не очень сложные действия, тело у нее здорово, можно продолжать использовать его для опытов. В общем, все хорошо. «Господин маг, господин маг!» Кто-то с грохотом врезался в дверь лаборатории. Самтель от неожиданности вздрогнул и послал отпирающее заклинание. Дверь распахнулась, и в нее кубарем влетел какой-то слуга из графских. «Господин маг, госпо, заткнись!» — гаркнул Самтель, глядя на пытающегося встать слугу. «Что еще?» Молодой парень из касты дворовых принял вертикальное положение. «Господин маг, красная зона». «Что красная зона?» — сразу заинтересовался маг. «Вуаль, исчезла!» — выпалил наконец слуга и часто задышал. «Что? Как это исчезло?» Самтель вскочил и схватил парня за куртку. Тот мелко задрожал и с трудом выдавил: совсем исчезла. Красная зона отступает. Деревья меняют цвет, звери разбегаются. Прибыли сразу три гонца с разных постов и сообщили. Мак оттолкнул слугу и рванул на выход. «Где эти гонцы? Ко мне их!» — скомандовал он семенящему позади парню. «Эй, зеленая, иди сюда!» — позвал Миха. «Тишина! Сита, иди сюда!» Раздалось тихое позвякивание, и перед ним появилась девушка. Она смотрела на него бездушными глазами, на лице не было ни намека на эмоции. Из ноздри вытекала противная зеленая сопля и исчезала меж губами. Миха передернулся. «Морду вытри!» Девка протянула руку к его лицу. «Тьть, себе, дура!» Она провела пару раз по своему лицу грязным рукавом и вновь уставилась на парня. «Пиц, блин, сломанный робот. Говорить можешь? Ноль реакции?» «Понятно. Расстегни на мне браслеты. Ноль реакции, дура, блин. Иди на место». Девчонка выполнила приказ. «Вот, блин, аж жаль дуру», — подумал Миха. Такой судьбы он никому б не пожелал. Что делать? Этот вопрос постоянно крутился в голове. Все дело в энергии. Судя по всему, этот маг не подозревает о его способностях, а это значит, нужна пища, желательно мясо, чтобы восполнить потерю энергии и освободиться. Словно по заказу дверь приоткрылась, в нее заглянул маг и, поставив на соседний стол большую чашку, приказал девке: «Накорми его», — и сразу ушел. Девчонка встала, взяла чашу, деревянную ложку, зачерпнула что-то похожее на кашу и стала пихать ее Михе в рот. Сопротивляться он не стал, хоть запах был не очень. Есть необходимо, пусть даже такую бурду. С удивлением почувствовал в каше кусочки мяса. Вот сейчас будет. Фиг. Спустя пяток ложек Миха понял: мясо не то. На вкус вроде и съедобно, но не то. Он не знал даже, как это объяснить. В детстве как-то пришлось на спор есть сырых устриц. Так вот, ощущения почти такие же. Вроде и сытно, но вкус, хоть и не противный, он просто ни о чем. Баланда. Тюремная баланда, вот что это такое. Пробормотал он, когда наелся. Девчонка с упорством танка пыталась скормить ему всю кашу. Пришлось приказать есть самой. Послушалась. Энергии эта еда не дала практически ни грамма. Миха даже начал подозревать, что маг догадывается о его способностях и специально подсунул такую еду. Но размышлениями делу не поможешь. Михаил перешел на аурное зрение и начал тщательно себя изучать. Как ни странно, на это энергии вполне хватало. Наружная аура, отвечающая за перемещение между мирами, имела совсем бледный вид. Только на самой границе происходили какие-то едва заметные процессы. Стоило сосредоточиться на этом, и сразу пришло понимание: аура поглощает энергию из воздуха и перерабатывает ее под себя. Миха даже ощутил вкус этой энергии, нечто противное, с душком. Второй слой ауры был тоже бледноват, но вполне стабилен. А вот третий, бывший раньше тонкой пленкой на коже, стал заметно толще, местами толщина доходила сантиметров до 5. Это заинтересовало парня, и он сосредоточился на правой руке, из которой выходила трубка кровопийца. Дело в том, что там был странный сгусток ауры. Вокруг трубки образовался плотный клубок серебристой энергии. Она охватывала трубку и тянулась по ней в сторону колбы, но не дотягивала до нее. Миха долго рассматривал это чудо и пытался понять, что все это означает. Пришла мысль попытаться заставить эту ауру вибрировать, как он делал это с внешней для погружения. Сосредоточился и начал экспериментировать. Сперва ничего не получалось, аура наотрез отказывалась вибрировать, но зато, спустя примерно час, получилось кое-что другое. Михаил уже начал нервничать, поэтому как-то неосознанно усилием воли дернул отросток, окутывающий трубку. Аура подчинилась его желанию и сократилась словно щупальце, сдернув колбу с кровью на пол. «Охренеть!» – воскликнул парень. «Это было что-то невероятное. Его аура способна воздействовать на материальные предметы. Недаром она кровь из ран не выпускает». Он попытался вновь пошевелить щупальцем, и это вполне легко удалось. В обычном зрении все выглядело довольно странно. Трубка с кровью сама собой извивалась в воздухе. Раздался какой-то шум, и Миха резко ослабил щупальце. Трубка безвольно свесилась вниз. В камеру вошел маг. Он сразу заметил непорядок и гневно посмотрел на парня. «Это ты сделал, мыши?» — попытался пожать плечами Миха. Слово «мыши» он произнес по-русски. Либо в этом мире не было мышей, либо местные мыши не ассоциировались у него в голове с земными. «Кто? Тварюшки такие, мелкие и с хвостиком. А наглые какие? Просто жуть. Лазают везде, суют свой нос куда не следует». Миха нес откровенную чушь, пытаясь заговорить магу зубы. Видимо, это получилось. Маг еще немного посмотрел на парня с подозрением, потом взял другую колбу, пристроил в нее шланг и что-то там поколдовал. Затем, видимо для надежности, закрепил колбу в какой-то хитрой железной штуке, а трубку привязал веревочкой. «Что ты знаешь о красной зоне?» – задал он вопрос, когда закончил с колбой. Михе и самому было интересно, что он знает о какой-то красной зоне, но разговор с магом пока не входил в его планы. Ему необходимо было время, чтобы научиться управлять первым слоем ауры и понять, как его можно использовать для побега. «Я тебе уже говорил, когда окажешься на моем месте, тогда и поговорим», — сказал он и отвернулся. Маг зашипел и с силой ударил парня в живот. Было неприятно, но почти не больно. Наоборот, появилось приятное чувство всемогущества. Его даже перестало смущать собственное беспомощное положение. Он уже знал, что выйдет отсюда, это только дело времени. Миха повернулся, прищурил глаза и спокойно сказал: «Ну-ну». Глаза мага заметали молнии, налились кровью. Он схватил со стола какую-то железку, напоминающую маленький серп, замахнулся на парня, постоял пару мгновений, а потом с рычанием выбежал из комнаты. «Псих!» – бросил ему вслед Михаил. «А ведь он не смог увидеть мое щупальце. Маг доморощенный!» – подумал он и снова взялся за тренировку. Сперва Миха заставил ауру слезть с трубки, потом принялся менять форму, удлинять, сжимать и так далее. С каждой минутой управлять ею становилось все легче, но энергия постепенно расходовалась, и вскоре Миха прекратил это занятие. Полежав немного, он стал отчетливо чувствовать, как кровь вытекает из тела, не давая ему оправиться. «Хм, а если так?» Он снова протянул щупальце и заставил его проникнуть внутрь трубки. Потом приказал ауре уплотниться в том месте. Отток крови прекратился. Михаил улыбнулся и, закрыв глаза, просто уснул. Разбудило его очередное появление мага. Тот опять принес кашу и заставил Ситу покормить парня. Миха на всякий случай вновь включил подачу крови, вдруг маг решит проверить. Но тот не стал задерживаться и сразу ушел. После приема пищи парень хотел было вновь потренироваться, количество энергии вполне это позволяло, но опять пришел этот гад. Он поставил девчонку прямо перед Михой, а потом начал бить ее обитой железом дубинкой. Бил он аккуратно, но больно, видимо, в его планы не входило убийство Ситы. Правда, та совершенно не реагировала на удары, как кукла, не кричала, не стонала, просто вставала на место после очередного падения, как поломанный робот, и снова падала. Миха наблюдал за этим действом молча, маг тоже не комментировал. Так продолжалось минут 10, до тех пор, пока девчонка после очередного удара не смогла встать. На ней уже не было живого места, только голова относительно цела. Маг закинул ее на соседний стол, потом ввел в вену что-то из небольшого шприца и, многозначительно глянув на парня, удалился. Михаилу не было жалко эту зеленую сучку, но так издеваться над живым существом нельзя. Мага он решил обязательно убить. Такие монстры не должны жить. Причем эта мысль не вызвала ни малейшего отторжения. О времени суток Миха понятия не имел, поэтому держал ухо востро во время своих тренировок, чтобы не прозевать появление мага. Вот тот удивился бы, увидев летающую по камере пробирку. Насчет девки Миха не беспокоился, тому сказать не может, да и вообще в ней ничего человеческого не осталось, просто кукла. Да, пробирки летали, в смысле он их мог перемещать с помощью своих щупалец. Вскоре он смог отращивать второе щупальце на другой руке и научился одновременно ими управлять. Более тяжелые вещи поднять пока не получалось, но Миха не отчаивался. Видимо, дело было в нехватке энергии. Он периодически отключал подачу крови, чтобы подкопить энергии, но потом приходилось вновь включать, чтобы маг ничего не заподозрил. В этот раз мага не было долго, и парень решил, что прошла ночь. Появившись в камере, он скомандовал девчонке встать, и та легко соскочила со стола. Она выглядела полностью здоровой, словно вчера не ее били. Маг стал крутить девку, осматривать. «Отлично, отлично, всего 10 капель крови и полное восстановление», – бормотал он. «А не мою ли кровь он имеет в виду?» – подумал парень, глянув на колбу. Маг периодически сливал оттуда кровь и уносил. «Ну что?» – говорить не надумал. «Как бы между делом?» – спросил маг. Миха промолчал. Ему захотелось шарахнуть своим щупальцем этому гаду по роже, но сдержался. Ради эксперимента он поводил отростком ауры у мага перед носом, но тот поначалу ничего не заметил. Дернулся лишь когда Миха случайно коснулся его ауры. Пришлось быстро убрать щупальце. Маг подозрительно посмотрел по сторонам, потом на Михаила, и ушел. Миха вздохнул с облегчением, чуть не прокололся. В этот день больше ничего не произошло. Миха потихоньку тренировал ауру, Сита кормила его, когда маг приносил еду. А когда, по мнению парня, наступила ночь, он решил, что хватит тут валяться, надо пробовать освободиться. Он заметил, что чем дальше от тела, тем слабее аурные щупальца, а если рядом. Посмотрел на левую руку и усилием воли заставил ауру сильно уплотниться на поверхности кожи под браслетом. За пару минут он согнал в это место почти всю серебристую энергию, а потом резко двинул ее в стороны. Раздался громкий треск, и браслет разлетелся на несколько частей, а довольный Миха радостно помахал свободной рукой. Парень понадеялся, что маг находится где-то далеко и не услышал шум. Таким же образом удалось освободить вторую руку, а вот на ноги энергии уже не хватило. Миха сел на столе и осмотрел браслеты на ногах. Они были довольно технологичными и имели встроенные замки. Без ключа не откроешь, а чтобы порвать, энергии не хватает. Чтобы такое сожрать? Миха покрутил головой, и его взгляд остановился на колбе с кровью. Во, моя же кровь, иди сюда, родная. По мановению руки колба выскочила из крепления и подлетела к хозяину. Конечно, пить кровь было противно, но Миха не обратил на это внимания, он уже одной ногой ощущал себя на свободе. Родная кровушка дала неплохой прилив силы и энергии. Миха быстро порвал браслеты и наконец слез с ненавистного стола. Глянул в угол, Сита лежала на полу и пялилась в потолок. Подошел к двери, аккуратно подергал, заперто. Что ж, придется подождать мага, а пока подкопить силенок. Его ждет незабываемая встреча. Миха обшарил все помещения, но ничего полезного, кроме кривой железки, не нашел. Плохо, что еды нет, сил он потратил все же много, но ранка от шланга уже зажила, а энергия из окружающего мира поступает исправно, так что к утру силы появится. Этого урода, с фиолетовой мордой, ждет приятный сюрприз. Глава 14. Самтель всю ночь провел в нервном напряжении, ожидая новых вестей из красной зоны. Происходило нечто совершенно невообразимое, и что с этим делать, он просто не понимал. Все давно привыкли считать красную зону неотъемлемой частью мира, она никогда не менялась и существовала всегда. А тут такое. Это было похоже на начавшее сбываться предсказание какого-нибудь безумного пророка, которых существовало немало во все времена. Многие из них предсказывали конец света, и начинался он обычно с красной зоны. У некоторых она начинала разрастаться, постепенно заполоняя весь мир. У других наоборот исчезала, и тучи всевозможных чудовищ вырывались на свободу. То, что происходило сейчас, как раз напоминало второй вариант пророчеств. Правда, про чудовищ пока не докладывали, но кто знает, что будет потом. Магу очень хотелось лично наведаться к границе и все посмотреть. Но как же пленники? На кого их оставить? Ведь нельзя никому доверять тайну отверженного. Самтель вскочил, пробежал по комнате, нечаянно зацепил дверь ногой. Он разрывался между двумя важными делами и не знал, какое выбрать. В комнату заглянул слуга. «Вы что-то желаете, господин маг?» «Что?» – посмотрел на него Самтель. Он не сразу понял, какого черта слуга приперся. Но тут его осенило. Как он раньше до такого не додумался. Привык мыслить столичными категориями. Что может быть проще? Запереть в лаборатории слугу, снабдить продуктами и пускай присматривает за пленниками. Самому спокойно съездить в красную зону, а по возвращении пустить слугу на опыты. Нужно только договориться с Ванисом, уж тот не откажет пожертвовать одного человека. Правда, опять нужен амулет подчинения, иначе слуга не выдержит и убьет отверженного. Делать новый амулет нет времени, поэтому придется убить девчонку. Она и так достаточно отработала, а ее амулет подарить слуге. «Веди меня к графу», — скомандовал маг застывшему слуге. «Нужно решить этот вопрос до рассвета, а с первыми лучами солнца тронуться в путь. Спешить было необходимо. Самтель не единственный маг в графстве и тем более в королевстве. Неизвестно, что там происходит, возможно, мага ждет какое-нибудь невероятное открытие, и он не хотел, чтобы кто-то успел туда раньше его. Ничего, еще час до рассвета есть, поэтому он все успеет». Буквально через пару минут Самтель даже нашел будущего подопытного. Молодой дворовый, дежуривший у входа в графские покои, отказался впустить мага. Пришлось его немного приложить ментальным ударом, тот аж испортил воздух в коридоре. Новоиспеченный граф обнаружился в спальне, привязанным к собственной кровати, в окружении трех служанок. Понятно, почему слуга не хотел никого пускать. Магу были по боку увлечения графа, он сразу потребовал, что хотел. Ванис был сильно смущен, что его застали в таком виде, поэтому без проблем согласился. Сказал, что придумает, как оформить исчезновение слуги и что сказать его родственникам. Понятное дело, здесь не столица, здесь нравы попроще. Прихватив на выходе, немного пришедшего в себя, слугу, Самтель погнал его в лабораторию, отправив своего провожатого за продуктами. По пути он проинструктировал парня, чтобы тот имел представление о предстоящем деле. Ничего нового ему делать не придется, раньше прислуживал графу, а теперь будет прислуживать пленнику. Пройдя через лабораторию, он подвел слугу к двери камеры. «Ну вот, проходи, это твое новое и последнее жилище». Открыв дверь, он втолкнул слугу и шагнул следом сам. Еще в дверях он заметил непорядок, пленник на столе отсутствовал, но предпринять что-либо не успел. Сильный удар в челюсть сбил его с ног. Наконец Миха услышал шум за дверью и занял позицию у проема. Дверь распахнулась, в помещение влетел какой-то мелкий типчик, и Миха на мгновение растерялся. Но следом вошел маг, и парень с радостью вмазал ему по роже. Приложился хорошо, мага аж подкинуло. Неизвестный тип с визгом забился в угол, поэтому Миха решил разбираться с ним позже. Подхватил бессознательное тело, закинул его на стол, потом быстро обыскал. В карманах мага оказалось огромное количество всевозможных безделушек, среди которых он с трудом нашел необходимый ключик. Хотел было еще и раздеть гада, но передумал, не очень-то приятно будет смотреть на голого мужика. Пристегнул его к столу и тогда посмотрел на неизвестного. Это был молодой парнишка, правда как-то неестественно сгорбленный. Кожа белая, как у покойника, волосы тоже белые, глаза голубые. Были б глаза красные, Миха решил бы, что это альбинос. Сам парень был примерно по плечо Михаилу, но руки у него висели ниже колен. Прям обезьяна в одежде. Одет, кстати, в черный костюм, напоминающий школьную форму. «Господин, не убивайте меня», — проблеял он, еще больше вжимаясь в угол. Миха и не собирался его убивать, вроде пока ни за что, но и оставлять его просто так нельзя. Оглядевшись, он сдернул с мага ремень и связал парнишке руки. «Сиди тихо, и никто тебя не тронет», — пригрозил парень и стал дожидаться, когда очнется маг. Маг очухался минут через пять. Он застонал, дернулся и открыл глаза. «Привет», — широко улыбнулся Миха. «Ты, кажется, поговорить хотел, вопросы задавал, только теперь у меня другое предложение, вопросы буду я задавать». «Согласен», — маг был явно в ужасе. Он крутил головой, что-то шептал про себя, дергался. На Михаила смотрел со страхом и ненавистью, но молчал. Парень для поднятия тонуса легонько двинул ему по почке. «Говорить будем? Лучше освободи меня, выродок, иначе сделаю идиотом, как ту лесную сучку», — выплюнул маг. Миха легонько стукнул его в челюсть, голова мага мотнулась, вылетел зуб. «Что это за место? Где мы находимся? Какая тебе разница? Тебе все равно не выйти из замка живым». «Ага, замок. Где находится этот замок? Как далеко до того места, где вы меня нашли?» Маг прищурился, как-то странно посмотрел на парня. «Все равно красная зона скоро исчезнет, тебе не удастся там спрятаться». «Опять красная зона? Что за зона такая? Хочешь сказать, что не знаешь?» — искренне удивился маг. «Это то место, где тебя нашли. Все растения там имеют красный цвет, небо сиреневое, а солнце розовое. Это красная зона». «Хм», — немного впал в ступор парень, «а тут, вокруг, что?» Он неопределенно повел рукой. «Мир, обычный мир», — сказал маг. «Ты что же никогда не бывал за пределами красной зоны?» «Нет», — нехотя буркнул Миха и присел на соседний стол. Информация была неожиданная. Оказывается, все время, пока он в этом мире, он находился в какой-то зоне, типа Чернобыльской. Круто, но не смешно. А вокруг, видимо, населенный мир. И как теперь быть? Куда податься? Еще этот гад сказал, что зона скоро исчезнет. Может, врет, а может и правда. Все равно нужно туда, оттуда можно попасть в родной город. Конечно, здесь тоже можно сходить на землю, авось какой городок попадется, но знакомые места все же лучше. Да и Серый там, наверное, переживает, куда это Миха запропастился. В общем, решено, нужно возвращаться к месту своей стоянки, а там видно будет. С местными тоже надо как-то наладить контакт, не делая это, скрываться ото всех. «Как далеко до зоны и того места, где меня нашли?» — снова спросил он. «Ладно, скажу. Все равно тебе не выбраться отсюда живым. До красной зоны почти 2 дня пути, а где тебя нашли, я не в курсе. Знаю только, что на берегу Амки. Ты бы освободил меня, глядишь, я оставил бы тебя в живых. А за информацию, где еще есть такие, как ты, я даже могу тебя отпустить. Правда, что ли?» — сделал радостное лицо Миха. «Не врешь?» — маг ласково улыбнулся. «Ну что ты, зачем мне тебя обманывать? Просто не хочу, чтобы ты погиб зря». «Это хорошо», — согласился Миха, А маг еще шире заулыбался. Он уже представлял, как накажет этого выродка, когда сможет двигаться. Миха же не собирался его отпускать и не верил ему совершенно. Он собирался с духом, чтобы его убить. Это оказалось нелегко. Что там снаружи? Замок большой, охраны много, этого я тебе не скажу. Зачем тебе это? Ты ведь освободишь меня, конечно. Миха посмотрел на связанного парня, потом на Ситу, все так же лежащую в углу, абсолютно безучастную ко всему происходящему, а потом резко обхватил своим щупальцем шею мага, по максимуму уплотнил его и сжал. Послышался хруст, тело мага дернулось и затихло, а парень повернулся к тихо подвывающему парнишке. «Может, ты мне все расскажешь?» Парнишка оказался более сговорчивым или просто хотел жить. Нет, Михаил не угрожал ему, наоборот успокаивал, просто тот был очень впечатлен расправой над магом и считал, что его ожидает то же самое. Звали его Химус, и был он местной прислугой из касты дворовых. В первую очередь Михаил узнал, кто сюда может прийти. Оказалось, что никто, маг запретил заходить в его лабораторию посторонним, а в эту камеру вообще входил только сам. Это было хорошо, лишние посетители Михе были не нужны. Они вышли в саму лабораторию, и он осмотрелся. Ну, лаборатория, несколько столов, заваленных разной химической посудой, металлическими заготовками, деревяшками и костями. Вдоль стен шкафы, забитые такой же дрянью и книгами в старинных кожаных переплетах. Только в углу, возле выхода, нашелся свободный стол, пара стульев, да небольшой диванчик. На столе стояла корзина с едой, и Миха сразу принялся уминать продукты, не особо разглядывая.